Есть город, который я вижу во сне. О, если б вы знали, как дорог. У Черного моря, открывшийся мне, в цветущих акациях город. В цветущих акациях город. У Черного моря. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться у Черного моря. Век не забуду бульвар и маяк, огни пароходов живые, скамейку, где мне, дорогая моя, в глаза посмотрела впервые, в глаза посмотрела впервые у Черного моря. Черного моря.